Глава 5. По утрам солнце вставало поздно. Они завешивали окна одеялами, чтобы не пропускать холод, но одновременно отсекали и свет. О каком свете может идти речь? Татьяна медленно плелась на кухню зубной щеткой. Раньше она чистила зубы содой с перекисью водорода, но как-то оставила соду на кухне, и кто-то ее съел. Татьяна повернула кран, еще раз, еще. Вода не шла. Вздохнув, она пошаркала обратно. Даша и Марина что-то недовольно пробормотали. «Воды нет», — сообщила Татьяна. В 9 утра они пошли в райсовет. Истощенная женщина с червями по всему лицу объяснила, что электричество отключили, потому что в Ленинграде нет топлива. «А при чем тут вода?» — удивилась Даша. «А что приводит в движение насоса?» — в свою очередь спросила женщина. Даша недоуменно моргнула. «Не понимаю», — пролепетала она. «Это что, допрос?» «Пойдем, Даша», — шепнула Татьяна, дернув сестру за рукав. «Свет когда-нибудь дадут, но трубы уже успели замерзнуть. Теперь до весны воды не будет». «Не волнуйтесь», — бросила им вслед женщина. «До весны нас всех тоже не будет». Татьяна все же выяснила, что на первых этажах вода еще была, просто не доходила до третьего. Не хватало давления. Поэтому наутро Татьяна спустилась на улицу и нагребла ведро снега. Растопила снег на буржуйке, смыла туалет, а потом вернулась на первый этаж, набрала чистой воды, и они все смогли умыться. «Даша, не можешь встать и пойти со мной?» — спросила она как-то. Сестра только глубже зарылась под одеяло. «Ой, Таня, так не хочется!» — пробормотала она. «Ужасно холодно, никак глаза не открываются». Татьяна не могла добраться до больницы раньше 10-11, только когда заканчивала возиться с водой и карточками. Крупы больше не осталось, только немного муки, чая и водки. И по 300 граммов хлеба для Татьяны, Даши и мамы, по 200 для бабушки и Марины. «Я толстею», — объявила Даша. «Я тоже», — сокрушалась Марина. «У меня ноги стали в 3 раза больше». «И у меня тоже. Не могу втиснуться в ботинки. Таня, я с тобой сегодня не пойду». «Ничего страшного, Даша, у меня ноги не распухли». «Но почему я пухну?» — отчаивалась Даша. «Что со мной творится?» «С тобой?» — взъелась Марина. «Почему ты вечно о себе? Все должно вертеться вокруг тебя». «И что это значит?» «А как насчет меня, а Таня?» «В этом вся твоя беда, Даша. Ты никого не замечаешь, кроме себя». «Помолчала бы, обжора. Только и смотришь, что стянуть. Хочешь, чтобы я рассказала Тане, сколько овсянки ты у нас украла? Пусть я голодная, но не слепая». «Это-то к чему, интересно?» «Девочки, девочки», — растерянно бормотала Татьяна. «Какой смысл ругаться? Спорить, кто больше распух, кто больше страдает? Считайте, что победили обе. А теперь ложитесь и ждите меня. И чтобы было тихо, особенно это тебя касается, Марина».